Первое, что я сделал, это телепортировался к спине кисами, где висел меч, который почему-то не захотел отправлять в инвентарь, так что долго не думая, я призвал запечатывающий свиток, засунул в него меч, а сам свиток в инвентарь, а далее уже телепортировался вместе с кисами метров за 500 от гостиницы, на поляну рядом с городом, где с него сразу спала парализация. Саски и Якума вместе с Итачи были телепортированы в другую сторону, так что какое-никакое расстояние между нами было. «Ты же Узумаки Наруто?» – спросил он, а я решил кивнуть. «По-хорошему прошу, отдай меч и следуй за нами, тогда ты и твои друзья будут меньше страдать. Для начала я попробую с тобой сразиться, а там посмотрим», – улыбнулся я. Кисами достал откуда-то обычный меч, видимо из печати, и кинулся ко мне, но сейчас по скорости я примерно сравним с ним, а вот проблемы с опытом у меня имеются, и именно его я собирался получить сейчас. Сначала кисами, видимо, собирался и атаковать, и защищаться мечом, но при попадании по нему, он получил нехилый такой урон молнией, что явно ему не нравилось, так что пришлось уклоняться. И при этом я телепортировался, только в самые опасные моменты, я прекрасно понимал, что играться с ним чревато, но мне нужен опыт, естественно долго это не продлилось, так что мне пришлось использовать все возможности второго этапа, тут кисами и стал получать достаточно много урона, поэтому решил разорвать дистанцию. Но тут случилось неожиданное, сначала слева от нас полыхнуло огнем, потом огонь стал черным, а затем я увидел какого-то полупрозрачного скелета, а внутри него потрепанного Итачи. ТЦЦ, похоже, к твоим друзьям пришла помощь, я в этом сомневался, но спорить не стал, прекрасно зная силы своих сокомандников, они и сами могли так его потрепать, особенно Якума, главное, чтобы у нее совсем не слетели тормоза. Кисами сложил несколько печатей, а я прифигел, ведь он моментально выпустил огромное количество чакры, смешал это все с частичкой природной и создал огромный купол, заполненный водой, в центре которого мы и оказались, а сам стал во что-то превращаться. Он и до этого мало походил на обычного человека, а после превращения вообще стал больше акулой, чем человеком. Не прошло и секунды, а я получил удар, что порезал мне левую руку и бок. Не сильно, конечно, я успел частично защититься, но все же неприятно. Следом за этим мне вцепились в левую руку и натурально ее откусили, боль была невыносима. Посмотрев на руку, я увидел кость, только не обычную, а металлическую, а недалеко от меня кисами сплюнул мясо, а затем и часть зубов. И похоже, выхода у меня нет. Стиль Узумаки. Третий этап, единение. Сразу появился Рика, рассыпался на желтые искры и впитался в меня, тело претерпело небольшие изменения, глаза стали черными, тело стало больше походить на сгусток молний, чем на нормальную плоть, рука появилась заново, а радиус, в котором я могу телепортироваться, вырос. Как только трансформация закончилась, весь водяной купол заполнили молнии, центром которых был я и кисами, который пытался от них уплыть, но поняв всю тщетность попыток, снова атаковал, и только сейчас я заметил лишний отток чакры. Мало того, что я тратил чакру и ману на технике, воздух кончался, хоть у меня и были печати, которые должны будут питать тело кислородом, но времени все равно немного, так еще и сам купол по чуть-чуть высасывал чакру. Я видел, как кисами с каждой секундой получает все больше урона. Он теперь походил на обгорелого монстра, но продолжал атаковать меня техниками воды, которые в основном представляли из себя акул, двигающихся на невероятной скорости. Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы нормально защищаться от всего этого, так что я постоянно получал урон. Собрав все силы, что у меня остались, я направил максимально сильную молнию в кисами и попал в него, а затем отключился. Надеюсь, этого его убило. Пав Якума, мы смогли победить, просто невероятно. Брат Саски действительно силен, очень силен, если бы не наши постоянные тренировки и печати Наруто, мы бы не справились, да и этот извращенец, что все-таки решил появиться, помог в конце. Саски получил много травм и сейчас его несет в Джирея, я же легко отделалась. Хотя когда я увидела, как Саски влетел в дерево и рухнул на землю, выплюнув сгусток крови, мне сорвало крышу, хоть и ненадолго. Когда красная пелена спала с глаз, все мои иллюзии пали, хоть большая часть на него и не работала, я замешкалась, а от Итачи, в огромных прозрачных доспеха, в меня неслось черное пламя. Благо Саски уже умеет объединяться со своим покемоном и смог меня спасти, подставившись под это пламя, а затем уже с помощью подошедшего Джирай, вырубить и запечатать ослабленного брата. Я же в это время лежала почти без сил. Сейчас же мы со всех ног неслись к месту, где проходит бой между Наруто и тем синим шиноби, что пришел вместе с Итачи. Весь бой занял минут 20, но показалось, что длился он часы. Когда мы выбежали на поляну, смогли лучше рассмотреть водяной купол, что прекрасно было видно и во время нашего боя. В центре был Наруто, а напротив него какой-то потрепанный монстр, хотя и сам Наруто выглядел неважно. Затем все молнии, что проходили по куполу, устремились к Наруто, а следом и в его противника. Произошла ярко-белая вспышка, что на секунду меня ослепило. Когда я смогла нормально видеть, купол уже пропал, а в центре поляны лежал весь израненный Наруто, а к нему подходило это существо. Живого места на нем не было, рука отсутствовала, но он все же шел. Только мы с Джирай рванули к Наруто, из него стал бить черно-оранжевый столб энергии, а Джирай выругался. Комментарий, глава 30. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801465578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Kiwi. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 31. Резерв чакры и маны опустился до 0. Получены сильные повреждения чакроканалов. Поиск вариантов для защиты пользователя. Выпускаю девятихвостого. Применена техника сдерживания. Невозможно вернуть девятихвостого. На пользователя установлена неизвестная фуин-печать. Возвращаю девятихвостого. Получен системный навык режим девятихвостого. Применена техника лечения и восстановления чакроканалов Х10. Такие сообщения я увидел, когда пришел в себя. Я не знал, где нахожусь, так как даже глаза открыть не мог. Я не понимаю, как он вообще выжил, его чакроканалы почти уничтожены, но больше меня поражает скорость их восстановления. Цу, он выпустил девятихвостого, возможно, это помогает ему восстановиться. Каха-каха-каха, закашлялся я. Все хорошо, Наруто, ты в безопасности, услышал я голос Якума. Тут Джирая и госпожа Цунади, она тебя лечит. Скахасаски, лежи отдыхай, с ним все в порядке, он уже приходил в себя, сказал Якума, со мной тоже все хорошо, я почти не пострадала. И я отключился. Проснулся, судя по всему, через несколько дней и уже смог открыть глаза и подняться. За окном было темно, рядом со мной лежала Якума, видимо следившая за моим состоянием. Я встал и пошел в ванную, жадно припав к крану с водой, а затем сходил в душ. «Наруто, ты должен лежать и отдыхать», — накинулась на меня Якума, когда я вернулся в комнату. «Все в порядке, я чувствую себя значительно лучше. Лучше расскажи, что произошло. Хаем, ну слушай, когда мы подошли к поляне, ты применил какую-то очень сильную технику молний, затем водяной купол пропал, а ты лежал на земле и не двигался, а тот монстр подходил к тебе, тут я вздернул бровь, его не добило то, что практически меня убило. Когда мы побежали в твою сторону, вырвался девятихвостый, ты стал похож на лиса, правда хвостов было всего 4, ударом ты откинул монстра, затем я смогла применить ту технику, которой ты меня обучал. Действительно, я решил попробовать использовать иллюзии Якума для создания печати и на всякий случай заставил заучить печать сдерживания, правда выходила она у нее редко, но иногда получалось. Джирая смог подобраться к тебе и приклеить какую-то бумагу с фуин на лоб. После этого ты вернулся в нормальное состояние, а дальше мы принесли тебя к Цунади, так как Джирая к тому моменту уже выяснил, где она находится. Ясно, молодец, она чуть покраснела. Что с Итачи и Кисами? Это если что тот монстр, с которым я дрался. Итачи мы смогли победить и запечатать в свиток с помощью Джирая, а вот Кисами забрало странное существо, похожее на растение, погрузившись с ним в землю, когда мы подходили к нему, чтобы тоже запечатать. Хаем, надо выяснить, кто это был, но вы молодцы, я в вас не сомневался, тут я слукавил, думал, они смогут немного подраться, а затем сбежать. Что с Саске? Он получил очень много травм, но Цунади-сан смогла его вылечить, сейчас он в соседней комнате. Ясно. Теперь приляг, я позову госпожу Цунади. Делать было нечего, так что я прилег, и уже через минуту вошла Цунади. С виду молодая девушка с большой грудью и строгим взглядом, но поразило меня другое, а именно кристаллу, что висел у нее на шее. «Узумаки Наруто, скажи мне, зачем ты решил совершить самоубийство?» «Да какое самоубийство?» «Так переборщил с техникой. Твои чакра-каналы были практически уничтожены, и вот что тебя спасло — это вопрос. Лежи и не двигайся», сказала она и стала водить надомной светящейся зеленым цветом рукой. «Ладно, с тобой вроде бы все в порядке, так что можете собираться и валить в Коноху. Только с вами, Цунади-сан», сказал я и улыбнулся. «Меня это не интересует, тем более когда главой деревни стал чертов Данза. Хаем, Якума, выйди, пожалуйста, мне надо кое-что рассказать». «Хорошо», Якума встала и спокойно вышла, «я же поставил печать-заглушку, что не давало посторонним подслушать нас». «Не и зачем это?» — указал Цунади на двери и печать. «Я сейчас начну рассказывать, а вы, пожалуйста, дослушайте до конца. Во-первых, нам нужна вот эта вещь», — указал я на кристалл, что висел у нее на шее, «я так понимаю, это оставил вам первый Хокаге?» Она кивнула. «Дело в том, что кристалл является частью защиты Конохи, что начал делать ваш дед, но не доделал, а я закончить ее не могу без этого кристалла. Во-вторых, деревне требуется хороший медик и тот, кто сможет обучить новых медиков, а также сможет возглавить госпиталь. А теперь то, что могут вам предложить. Для начала информацию о уничтожении клана Синджу и некоторых знакомых вам людей», — на что она широко раскрыла глаза, но молчала, — «и самое главное, восстановление клана Синджу». «Да что ты несешь?» — вскочила она. «Вопрос действительно резонный, ведь все это мне сообщил Данза еще до начала миссии. Говорю чистую правду, касательно истребления клана, это решение третьего и старейшин. В жизни не поверю, скорее уж это Данза организовал такое. Верить или нет — ваше дело, конкретно клан Синджу он никогда не считал врагами деревни и уничтожать не собирался. Единственное, что он смог сделать, это сохранить часть членов клана, пусть и в своей манере». «Что?» — кинулась она ко мне, — «с этого места поподробнее». «Да все я скажу, только отпустите», — она отошла. «Третий боялся за власть, поэтому следил, чтобы в ученики к нему попали именно вы, затем он планировал вырастить лояльного ему лидера клана, а как известно, старейшины нашей деревни принимали только хреновые решения, поэтому предложили постепенно уничтожить клан и поставить вас главой, затем отстранить от боевых действий и сделать так, чтобы вы возрождали клан. Но получилось не совсем так, как они хотели, вы, конечно, сломались, но не так, как им было надо, и покинули деревню». Данза молча согласился, но такой расклад его не устраивал. Устранение максимально лояльного деревни клана, причем невероятно сильного, было слишком даже для него. Каким бы ужасным человеком он не был, но делал всего все на благо деревни, поэтому часть людей была похищена, и он вам может предоставить несколько человек, с помощью которых вы сможете восстановить клан, причем на службе в корне имеется человек, владеющий Макутаном. Также будут предоставлены все документы, подтверждающие мои слова, имеются также некоторые записи. Пока не увижу все своими глазами, не поверю». «Джирая в курсе всего этого?» — спросил она через пару минут раздумий. «Нет, касательно него тоже имеется информация, что пошатнет его веру в третьего, но она еще не была предоставлена. По факту основным парламентером был я, Джирая же должен был просто нас проводить. Как я погляжу, Данза растит себе замену». С прищуром посмотрела она на меня. «Интересно, что бы об этом сказали твои родители? Они бы меня поддержали, третий предал их, моя же задача сейчас восстановить и укрепить клан, а первый, кто решил честно со мной поговорить и помочь, был Данза, так что поддерживать я буду его». Комментарий к глава 31. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676556587 из Сберонлайн. https://p79963658313 киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 32. Цунади согласилась сходить с нами в деревню и уже там решить, оставаться или нет. Добрались мы быстро. Соски сдали в госпиталь долечиваться, Якума пошла домой, мне же с Джирайей и Цунади пришлось идти на ковер к новому Хокаге. В кабинете сначала все шло нормально, потом стали разбираться со всем, что я рассказал Цунади, а чтобы Джирайя не мешал, ему тоже выделили интересное чтиво. И вот только Цунади закончила орать, материть старейшины третьего, пытаясь убить Данза, как к ней присоединился Джирая, пытаясь доказать, что все это ложь, но, к сожалению, не смог. Потом они уже вместе требовали вернуть в деревню Орочимару, так как про него информацию им тоже дали почитать. И вот вроде бы все проблемы решены, я смог тихо отсидеться в уголке кабинета, но тут они вспомнили обо мне и сразу накинулись. Основной претензией было то, что я вместо того, чтобы сбежать, стал драться с двумя никенинами С-ранга, и никого не волновало, что со вторым дрался не я. Не знаю, как так вышло, но по итогу мне присвоили звание Джонина, выдали все оставшиеся документы на Карин и заявили, что еще одна такая ситуация, и меня запрут в деревне. Дальше мне выдали амулет, что был у Цунади, обязали в кратчайшие сроки восстановить защиту деревни, запретили покидать территорию деревни в ближайшие полгода, учитывая, что Итачи и Кисами приходили именно за мной, я спокойно согласился. Ну и как вишенка на торте, меня обязали решить ситуацию с Итачи и отправили домой, в кабинет Хокаге. А теперь подробнее о его состоянии. Начало Данза, когда Наруто вышел. Регенерация выше всяких похвал, мы думаем, это влияние девяти хвостова, но вряд ли кроме него кто-то бы еще выжил после той атаки. Я думаю, на тот момент его чакра-каналы были полностью уничтожены и начали регенерировать. Я же увидела только результат, которого он добился к моменту, когда Джирея его принес, сухо рассказала Цунади. Ясно. Один раз не отправил охрану и произошла вот такая ситуация. Джирея, что можешь сказать о бое? Судя по всему, он освоил что-то наподобие режима отшельника, как, собственно говоря, и Учиха. Касательно самого боя могу мало сказать, но фон чакры там такой, что кажется, будто дрались пары биджу, а вот ранг его последней атаки явно больше С. Кстати, об Учихе, как он словил Аматерасу, которая предназначалась Курами, потушил его, что само по себе невозможно, и выжил, хоть и с травмами. Кстати, об этой Якума, перебил Джирая, она меня пугает, я видел ее бой, и вот что я скажу, если она сможет повысить свой резерв, у нее вообще не будет противников. Именно поэтому ее клан и был уничтожен, припечатал Данза, на что Цунади и Джирая скривились. А чего вы хотели? Политика — это такая грязь, что просто нет слов. Но мы отвлеклись, от Якума проблем не будет, мои специалисты считают, что она сильно привязалась к команде и к Наруто в частности, так как он помог ей с ее же способностями. Мда, команда еще та, один уработал так называемого бесхвостого биджу, двое других, хоть и с небольшой помощью, справились с Итачи, с чем-то похожим на гордость, сказал Джирая. У нас осталось несколько моментов, которые стоит обсудить. Для начала вы двое теперь назначаетесь советниками деревни, подняв руку, чтобы остановить возражения санинов, Данза продолжил, также там с вами будет Шикаку Нара. Этот самый Нара вошел в кабинет, нам надо решить один вопрос касательно Наруто. Что еще он учудил? Недовольно сказала Цунади, уже смирившаяся с должностью советника. Запечатал в себе Однохвостого, во время нападения на деревню, три новоиспеченных советника Данза не могли найти слов и просто таращились. «Но это невозможно», — вскочил Джирея, «я обсуждал этот вопрос с Кушиной, она ясно дала понять, что невозможно создать такую печать, а уж тем более выжить после ее применения. А вот Наруто смог, а еще он сказал, что может их так бесконечно запечатывать, только станет сильнее. И что вы предлагаете?» — спросил Нара. «Предлагаю запечатать в него всех биджу, до которых сможем добраться, сохраняя максимальную секретность. Поэтому, Джирая, чуть отдохни и отправляйся на разведку. Основная твоя задача — найти всю информацию о биджу и их носителях, какую сможешь. Второстепенная задача — это информация об этих Акацуки, что напали на Наруто. Все должны думать, что именно информацию о них ты и ищешь. Все, что найдешь, будешь сразу передавать в деревню, необходимую технику и печати получишь в корне и от Наруто. Далее, Цунади, твоя задача — восстановить госпиталь и как можно быстрее готовить медиков, возможно, сможем продвинуть твой старый план про команды из четырех человек. Нара, ты обрабатываешь информацию, полученную от Джирая, и сообщаешь мне? Сейчас все свободны. Есть, был ему дружный ответ. Как только я вошел домой и развернул свиток с присвоением мне звания Джонина, появилась интересная надпись. Задание Майдадыр следит за тобой, и секрет силы завершены в связи с получением звания Джонин. приплыли, никаких больше мне халявных характеристик, надо что-то думать, скорее всего увеличивать количество тренировок, а еще лучше обсудить этот вопрос с Данзо, может подскажет с кем потренироваться. Ладно, надо разобраться с наградами, а то времени особо не было, а наград были малость странные. В награду мне выдали 3 необычных билета, что позволяют порвавшему его перенестись в идеальное место для тренировок на 1,5 года, а также меч кисами. Я достал свиток и вытащил из него меч, самое интересное, он стал в разы меньше. Самихада, один из 7 мечей тумана, обладающий зачатками разума и способностью поглощать чакру. Судя по всему, вся чакра, что была поглощена эскисами и его врагов, просто пропала. Как только я взял его в руку, в голове появился образ голода. Самихада пытается поглотить часть вашей энергии. Разрешить? Разреши, но так, чтобы он совсем меня не высосал. Самое интересное, что поглощал он не только чакру, но и вообще все, что во мне было, а было там завались в отличие от других шиноби. Через минут 10, когда было поглощено процентов 30 всех моих видов энергии, меч стал изменяться. Рукоять почти не изменилась, только уменьшилась, а вот лезвие стало в разы меньше и поменяло форму, став чем-то вроде катаны, чешуйки сохранились, но стали меньше и сильнее прижались друг к другу. Меня посетило непреодолимое желание достать меч за бузы, что я и сделал, а затем он был поглощен Самихадой. Пробужденная Самихада, меч, пробужденными вами, после получения достаточного количества энергии стал умнее и приобрел способность поглощать не только чакру. Способности. Поглощение чакры, оружие, крови для восстановления своей целостности. Я достал еще несколько обычных мечей, но Самихада на них никак не отреагировала, но и так уже хорошо. Получено одноразовое задание «Накорми Самихаду». «Покорми Самихаду, вы открыли новые возможности своего меча. Теперь ваша задача усилить их. Найдите подходящее оружие для поглощения. Награда. Ваш меч станет сильнее». Комментарий к глава 32. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676555578 из Сберонлайн. https://p79963658313 Киви. https://2410014659092922 и Яндекс Деньги. Глава 33. За 2 недели я смог закончить защиту Конохи, и скажу я вам, это было нечто. При активации создавались огромные деревянные стены, что автоматически атаковали деревянными шипами всех подходящих. Я же добавил от себя барьер, что накрывал всю деревню. В пассивном состоянии он сообщает выбранным лицам о том, что на территорию проник кто-то, кто не является жителем Конохи. Для этого, кстати, были разработаны специальные документы, основанные на Фуине. Сейчас идет их подготовка для выдачи жителям, а также не дает перемещаться с помощью техник через барьер, так что проход только через ворота и тайные ходы Анбу. В активном же состоянии этот барьер не пропускает ни людей, ни атаки, а также блокирует пространственные техники врагов. «Заходи, Наруто», — услышал я, когда пошел на доклад к Данзо. «Я так понимаю, барьер завершен?» «Да, все закончено, включая и дополнительные функции, созданные мной. Кстати, об этом, про документы с Фуин никто не должен знать, пусть все считают, что это обычные документы». «Хорошо, тогда поздравляю тебя, деньги за работу будут переведены на счет твоего вновь созданного клана, главой которого ты теперь являешься». «Благодарю», — улыбнулся я. «Теперь поговорим о другом, у нас собрана информация о хвостатых, которой ранее не было, практически всех можно будет достать, вопрос только в том, скольких ты сможешь их запечатать и за какой срок». «Хм, ну однохвостовый я запечатал за 1,5 часа, будем исходить из того, что на один хвост надо 1,5 часа. Мы сможем добыть всех кроме 8-хвостого, только он практически не покидает деревню или уходит совсем недалеко, остальные принадлежат мелким деревням либо же часто покидают свои. Проще всего будет с 3-хвостым, он вообще не имеет в жемчурике, так что за ним ты выдвигаешься сегодня». «Хорошо, только я хотел попросить вас найти информацию по необычным мечам из тумана или подобным им, а еще лучше достать их. Посмотрим, что можно будет сделать. Саски и Якума остались тренироваться в деревне. Я же в команде Санка, Какаши и Гаем направился на встречу с Джиреей, а затем уже за 3-хвостым. Все использовали хинги. До нужного озера мы добрались за 5 дней. Моя временная команда вместе с призывами следила за территорией, а конкретно за тем, чтобы не было свидетелей. Были мы, конечно, под Хинге, но все же лучше перестраховаться. Я же наносил необходимые фуин вокруг озера и готовился к запечатыванию. И вот время настало, все сообщили, что вокруг тишина. Я ударил молнией по озеру, чтобы выманить треххвостого, и когда он показался на поверхности, активировал фуин и стал складывать печати. Через минуту треххвостый начал орать, а рядом со мной появился шинигами. Он посмотрел по сторонам, увидел меня, треххвостого, и пару связанных шиноби, что мы нашли по дороге. «Шо, опять?» Наклонился он ко мне. «Уважаемый шинигами, прошу вас взять души этих людей в уплату и помочь мне запечатать треххвостого». «В кого запечатать?» «В меня», его глаза округлились. «В тебе уже однохвостый, куда тебе еще одного?» «Все будет в порядке, прошу выполнить мою просьбу». Шинигами помолчал, затем махнул рукой, а я вырубился. Проснулся я уже через час, все было в порядке, мы отдохнули и по распоряжению Данза отправились дальше. Поврехвостый. Лежал я себе спокойно в озере, благодать, никаких врагов, никаких джинчурики, но недолго продлилось мое счастье. Пришел этот засранец, вызывал шинигами и запечатал в себя. Очнулся я в странной круглой комнате. «Вяжите его и тащите к остальным», услышал я странный голос, исходящий от железной штуки посреди комнаты, а дальше началось странное. Из одной из дверей, сорвав цепи, вышли странные существа, держа в руках веревки и швабры. «Убью», взревел я, но сделать ничего не смог, так как меня избили этими самыми швабрами, связали и кинули за дверь. «Привет, Исабу», услышал я знакомый голос. «Курама, почему ты в этой форме? Что происходит?» Осматривал я свою сестру, но повернул голову чуть правее. «Шикаку, ты же никогда не принимала свою человеческую форму. В общем, садись и слушай, и лучше не буянь», сказала Шикаку. «Да как не буянить, меня запечатали. Ситуация такая, начало Курама, веди себя спокойно», так попросил шинигами. На этих словах она вздрогнула и попросил очень хорошо, плюс ко всему та больная на голову железка может направить сюда тараканов. Так эти существа тараканы, удивился я. «Да», грустно сказала Шикаку, «когда я решила побуянить, они пришли и связали меня проводами, достали утюг и паяльник», всхлипнула она. «В общем, я не хочу об этом говорить». «Мда, а что такое утюг и паяльник?» спросил я, а Шикаку разревелась. «Павучиха обита, повтори, что ты сейчас сказал. Я не могу найти хвостатых. У тебя была одна простая задача, найти всех хвостатых, и куда они пропали? Мне неизвестно, они пропадали в тот момент, когда меня рядом не было, находил я только места, что сильно фанили их чакры и трупы джинчурики. Все пропали. 8 хвосты в деревне, с ним все в порядке. 9 хвосты, видимо, был на миссии, но сейчас уже тоже в деревне. Раз джинчурики мертвы, значит хвостатые пошли на перерождение, значит ждем, все должны быть на стороже. В деревню мы вернулись только через 3 месяца, уставшие, но довольные выполненной задачей. Нам всем засчитали выполнение 6 миссий С-ранга, а кошельки пополнились значительной суммой. Правда, я получил меньше остальных, но зато мне выдали свиток, где было несколько мечей тумана, а также меч 2-го Хокаге. Эти мечи достать было не так сложно, скажем так, их подарил деревне один человек, а пользоваться ими не вариант, так как туман попросит их вернуть. «Будем надеяться, что ты придумаешь что-то интересное», ответил Данза на мой немой вопрос, когда я понял, что лежит в свитке. «Ну, на данный момент я смогу усилить только себя, а дальше будем думать. На самом деле ты уже сделал много для безопасности деревни, так что пара мечей лишь малая плата. Кстати, хотел кое о чем поговорить. У меня и моей команды есть возможность отправиться на тренировку, но нас не будет в деревне около 1,5 лет. Как вы к этому относитесь?» «Наруто, это большой срок, что за тренировки и где они будут проходить?» «Что за тренировки, я понятия не имею, да и где будут проходить, не знаю, но точно не в нашем мире. Вас будут обучать покемоны?» Уже с интересом спросил он. «Сомневаюсь, скажем так, есть один артефакт, что может отправить нас в нужные нам места и вернуть через определенный срок. Хаем, ты уверен в безопасности?» «На самом деле я ни в чем не уверен, но раз мы должны вернуться через 1,5 года, значит в живых точно останемся. Хорошо, можете отправляться, но соберите все необходимое, как будто собираешься в поход года на 2-3. Есть. Комментарий к глава 33. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. HTTPS. P. 79 163 658 313 и Kiwi. HTTPS. Ту. 41001465909292929 и Яндекс Деньги. Глава 34. Якума и Саски бегали по деревне, собирая все необходимое, а также уточняя у своих учителей, что им можно тренировать дополнительно, если будет время. Собственно говоря, мне тоже нужны были консультации, и за ними я отправился к Цунаде и Гаю. По мне, так это лучший на данный момент для меня вариант. Гай расписал мне режим тренировок. Цунаде же немного рассказала о лечебных техниках, о контроле чакры и своей печати, что копит медицинскую чакру. Я же обговаривал дела с Микото и договаривался с Данзо о тренировках для Карин. Все, что можно было подготовить для деревни, я подготовил. Управление защитой квартала я перевел на Микото, защиту деревни на Данзо. В срочном порядке поставил все печати, доделал все необходимые деревни устройства. В общем, какое-то время моя помощь точно не понадобится. И вот мы стоим на полигоне нашего квартала, напротив нас Микото, Данзо, Анка, Джирая, Цунаде, Орочимару и Итачи. Кстати о них. Орочимару вернули достаточно быстро, когда народ и шиноби стали возмущаться. В открытый доступ предоставили информацию об Орочимару и третьем, что повергло жителей в шок, а Орочимару был объявлен героем, которого обманул злой Хирузин. Итачи тоже вернулся в строй шиноби Канохи. Правда, перед этим Микото, Саске и Данзо знатно поправили ему мозги, предварительно избив и зафиксировав. Сейчас он занимает кресло главы корня, естественно, под патронажем Данзо. Итак, вы отправляетесь в неизвестное место, начал Данзо. Ваша задача тренироваться, но главное выжить. При любом раскладе ваша главная задача – выжить. Всем ясно? Да, одновременно ответили мы. Удачи, также одновременно ответили наши провожающие. Я передал Якума и Саске билеты, и мы одновременно их порвали. Год спустя. По Вакацуки. Итак, что мы имеем на данный момент? Заданий выполнено много, денег у нас в достатке. Биджу найти не удалось. Девяти хвосты так и не покидал деревню, а проникнуть нам не удается. Пойманный шиноби сообщил о новой системе защиты, но не знает, как она устроена. Также есть информация, что девяти хвосты со своей командой отправился на тренировку, но где они неизвестно. Восьми хвостова захватить не удалось. Дейдара, Джузебива, кисами убитые Райкаге и Джинчурики восьми хвостова. По полученной информации будет организован съезд Каге, касательно пропажи Джинчурики. Также были убиты Какузу со своим помощником при попытке захвата Учиха Итачи. Я набирал в нашу организацию сильнейших шиноби, почему они мрут как мухи. У них были сильные враги. Набрать новых людей. На сегодня все. Павшимура Данзо. Данзо-сан, срочное донесение из облака. Мда, снова Акацуки. Сначала они стали вырезать Нукининов, зарабатывая кучу денег, потом напали на Итачи, а вот сейчас напали в открытую на облако. Пытались похитить восьмихвостого, разрушили половину деревни, с задачей не справились, потеряли трех человек во время битвы с Райкаге. Неплохо. Теперь придется идти на срочную встречу Каге. Пав собрание Каге. Мы должны уничтожить эту организацию, кричал Райкаге. Эй-сан, успокойтесь, пожалуйста, сказал Мифуне, наблюдатель этого собрания. Они пытались похитить моего брата. Уничтожили половину деревни. И вы хотите, чтобы я был спокоен? Вам еще повезло, мы не можем найти нашего Джинчурики, сказал Анаки, глава камня. Судя по моей информации, Джинчурики остался только у облака и Канохи, спокойно сказала Данзо. Разведка Канохи все так же хорошо работает, ответил Анаки. Тут в центре зала появилась странная воронка, охранники Каге сразу отстранили их назад, а из воронки вышел странный парень с оранжевой маской, с прорезью для одного глаза и рисунком спирали. Мне, наверное, надо представиться, но договорить ему не дал Эй, что атаковав, как только увидел плащ Акацуки, бесполезно, продолжил парень в маске, пропуская удар Райкаге сквозь себя, вам следует послушать, что я хочу сказать, ну давайте же послушаем его. Сказала Мизукаге, способ от него избавиться мы всегда успеем найти. «Вот и правильно, я Учихамадара, и я объявляю войну всем скрытым деревням. Если хотите уменьшить количество жертв, просто передайте нам в жемчурике 9-хвостого и 8-хвостого. Это не Мадара», — снова спокойно сказал Данза, — «можете расслабиться, это». Хокаге был прерван попыткой убийства от масочника, но был остановлен Итачи, что был в охране, это Учиха Обито, считавшийся погибшим. «Харем, не имеет значения, действую я от имени Мадары, надеюсь вы меня услышали, вам достаточно выгнать в жемчурике из деревень, мы сами их схватим. Кстати, остальные хвостатые уже у нас. Всего доброго», на этих словах он снова исчез. «И что будем делать?» — спросила Мизукаги. «Я думаю, у них хватит сил объявить нам войну», — сказал Данза, — «так что надо к ней готовиться». «Я размазал их отряд, что напал на деревню», — прорычал Эй. «У них достаточно средств и связей, чтобы найти еще сотню таких, к тому же на их стороне есть странные существа, сил которых мы не знаем». Квартал Узумаки. Еще полгода спустя, все те же люди, что и провожали команду номер 7, сейчас стояли и ждали их появления. Секунда в секунду появилось 3 силуэта, и сразу отскочили в сторону, приготовившись к бою. «Тише, тише», — сказала Микото, — «вы вернулись». Саски перестал быть человеком-факелом и вернул себе человеческую форму, но рука осталась с черными прожилками, чуть покрытыми огнем. У Якума сначала растекся меч, а затем и странные доспехи стекли на землю, явив какую-то живую фиолетовую лужицу. Меч из рук Наруто исчез, а кожаный костюм перетек куда-то в район живота. «Вы дома», — улыбнулся Данза, на что команда номер 7 переглянулась и улыбнулась. «Ну что, покажете, чему научились, или сначала отдохнете?» — спросила Цунади. «Боюсь, что сейчас вы нам не противники», — улыбнулся Узумаки. Комментарий к глава 34. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676555578 из Сберонлайн. https://p79963658313 Киви. https://2410014659092922 и индекс деньги. Глава 35. История Саски. Как только я разорвал билет, то оказался на каменистой почве совершенно в другом месте. «Так это тебя мне нужно потренировать», — раздался голос у меня из-за спины. Повернувшись, я увидел высокого, лысого мужчину в черных очках. «Я думаю, что да. Меня зовут Саски Учиха», — поклонился я. «Риддик», — ухмыльнулся он, — «никогда не думал, что нечто такое произойдет со мной, но вот ты тут. Ну да ладно, раз надо потренировать, значит будут тебе тренировки, молись, чтобы выжить». Он достал 2 странных кунея и бросился на меня. Я хотел защититься, но понял, что чакру очень тяжело контролировать, да и запас как будто стал меньше. Пару ударов отбить я смог, а затем он повалил меня на землю, приставив кунай к горлу. Слабо, очень слабо. После этого меня ждало полгода ада. Каждый день мы тренировались, в основном это сводилось к объяснению пары приемов, а затем спарринги. Уже после 5 месяца я научился давать достойный отпор, понемногу использовать чакру, а к концу полугодия, даже побеждать. Иногда мы даже общались по душам. «Риддик-сан, а скажите, ваши глаза — это какое-то дадзюцу?» — спросил я, когда он в очередной раз снял свои очки. «Что?» — поднял он на меня непонимающий взгляд. «Хаем, ну вот смотрите, я активировал шаринган с 3 томаи, это шаринган, дадзюцу моего клана, ну в крайнем случае улучшенный геном, у вас нечто похожее. Первый раз вижу такие глаза», — задумался на секунду он, — «возможно и дадзюцу, как ты его назвал. Такие глаза были у всех жителей планеты, откуда я родом», — с грустью сказал он. «К сожалению, все жители планеты были уничтожены», — тут уже явно чувствовалась злоба.